Веселая романтика. Не помню, как я доехал до Лондона. Это путешествие было как дурной сон. Я очнулся, когда поезд входил в вокзал Ватерлоо. Как и многим другим путешественникам, Лондон показался мне огромным, и, как многие другие, я чувствовал себя в нем затерянным атомом. Выйдя из вокзала Ватерлоо на неприглядную площадь, я испытал такое чувство одиночества, что чуть не пошел прямо в небольшой, но роскошный отель, в котором всегда останавливались Брэндоны. Там меня хорошо знали, и там я чувствовал бы себя почти как дома. Именно поэтому мне не следовало туда идти. Мне помогло удержаться от искушения состояние моих финансов. Надо было быть осторожным, иначе моих денег могло и не хватить на путешествие до Парижа. И существование там, пока я не перейду на полное иждивение республики. Прежде всего, мне следовало превратить мое имущество в деньги. Это было неприятное, но необходимое дело. Человек, идущий на авантюру, должен иногда делать и более неприятные вещи. Так утешал я себя, идя по какой-то скверной улице по направлению к Вестминстерскому мосту. Совершенно неожиданно я увидел то, что искал. Комиссионный магазин. Окно этого магазина было плотно набито самой невероятной коллекцией разнообразнейших вещей. Ткани и ювелирные изделия, перчатки для бокса, револьверы, пенковые мундштуки и трубки, ножи, фотографические аппараты, зонтики и трости, бинокли, чемоданы, гармоники. Трудно сказать, чего там не было. Я вошел и увидел за прилавком молодого джентльмена. Мне казалось, что он должен подскочить ко мне и, любезно взмахнув руками, осведомиться о моих желаниях. Но он этого не сделал. По какой-то одному ему известной причине он носил котелок необыкновенных размеров. Этот котелок опирался на его затылок и уши, вследствие чего они склонялись вперед наподобие вянущих лилий. Чтобы компенсировать ношение шляпы в комнате, он был без пиджака. Широкая золотая цепь украшала его пестрый жилет. Бриллиантовая булавка в галстуке свидетельствовала о солидном положении и строгом вкусе своего хозяина. Боюсь, что я осматривал его на несколько секунд больше, чем это рекомендуется этикетом высшего света. Он смотрел на меня ровно столько же времени, но с одной разницей. Мой взгляд выражал восторг, чего никак нельзя было сказать о его. Он понял, что я не покупатель. Каким образом он это понял, навсегда останется для меня загадкой. Он знал это, и молчание его было красноречиво. Наконец, я не выдержал. «Я хочу продать часы и еще кое-какие вещички», — сказал я молчаливому незнакомцу. Он не пришел в восторг от точности своего прогноза. Он просто продолжал молчать. Я вынул часы и положил их у его ног, или вернее, у его желудка. Это были превосходные часы. Они стоили 25 фунтов. «Сколько?» — произнес молчаливый хозяин. «Собственно говоря, пожалуй, вам следует назначать цену. Вам», — отвечал я. «Они стоили 25 фунтов». «Сколько?» — прервал он мои рассуждения. «А сколько вы дадите?» — ответил я немного растерянно. «Допустим, что мы возьмем полцены, и вы предложите мне сколько?» 10 фунтов». Сказал я, чувствуя, что делаю справедливое, даже великодушное предложение. 2. Быстро ответил он. «Меньше десятой части цены?» — запротестовал я. «О, едва ли это можно считать 2. Снова заявил он. Мне хотелось взять часы и уйти, но я чувствовал, что не смогу второй раз проделать всю эту процедуру. Может быть, золотые часы полагается продавать за 2 фунта? Может быть. Я вынул портсигар, золотой карандаш и маленькую коробочку с запонками. Потом снял запонки с моих манжет. «Сколько?» — снова спросил равнодушный хозяин. «Видите ли, — начал я, — карандаш очень тяжелый, запонки тоже дорогие, золото 18 каратов, 10 фунтов за часы, карандаш 4». Ответил он голосом равнодушной судьбы и, отыскав в жилетном кармане зубочистку, начал применять ее по прямому ее назначению. Это никуда не годилось. Я чувствовал, что мне нужно иметь по крайней мере 5 фунтов сверх тех денег, которые были у меня в кармане. Я не представлял себе, сколько действительно понадобится, но боялся, что мне не хватит. «Ну ладно, 7 фунтов», — сказал я. скажем, 7, ободряюще произнес я. Он внимательно посмотрел на кончик своей зубочистки. Она, несомненно, имела для него большое значение. Значительно большее, нежели я со всеми моими коммерческими предложениями. 6, сказал я, сделанной веселостью в голосе. Зубочистка возвратилась к исполнению своих обязанностей, и вновь наступило тяжелое молчание. «Ну, хорошо, 5 фунтов», — сказал я, пытаясь придать моему лицу решительность и показать, что это последняя цена. Хозяин зевнул. «Боюсь, что я даром трачу ваше драгоценное время», — сказал я, делая вид, что собираюсь собрать мое презренное имущество. Хозяин не опроверг моего утверждения, он снял котелок и задумчиво стал рассматривать его внутренность. Волосы на его голове были курчавы, но не изобильны. Я пошел к двери, чтобы узнать, предпочтет ли он выпустить меня или заплатит 5 фунтов за то, что стоило больше 50. Тогда он обратил свой взор к моему чемодану. «Что в нем?» — кратко спросил он. Подражая его экономии слов, я молча открыл чемодан. Там были 2 серебряные щетки, гребень, несколько пар носков, шелковая рубашка, несколько воротничков, серебряная мыльница, серебряный помазок для бритья, бритва, щетка для ногтей и зубная щетка. 5 за все с риском, что краденое, — сказал он. Вы предлагаете мне 5 фунтов за все мои золотые вещи, за кожаный чемодан и за все его содержимое, — любезно осведомился я. Да, — сухо ответил он. Побриться можно было где угодно за 2 пенсов. В ближайшие дни я, наверное, надену форму. Зачем мне все эти вещи? Я оставлю себе зубную щетку и 1 воротничок, — сказал я, кладя названные предметы в карман. Добавьте трость и перчатки, иначе будет 4.15 шиллингов, — быстро сказал хозяин. Я взглянул на него с болезненным изумлением. «Мне тоже надо жить», — ответил он жалобным голосом на мой жестокий взгляд. Я не был в этом уверен, но ничего не сказал. Я молча положил трость и перчатки на прилавок, хозяин передал мне 5 фунтовых бумажек и небрежно смахнул мою бывшую собственность в большой ящик. «Спасибо», — сказал я, уходя, — «до свидания». Он не ответил. Ему, вероятно, не хотелось свидания со мной. Я перешел в Вестминстерский мост с печалью в сердце и 10 фунтами стерлингов в кармане и пошел мимо Уайтхолла к Трафальгар-сквер. Различные хорошие места, где можно поесть, искушали меня своим видом и запахами, однако я понял, что дешевле есть и спать в одном и том же месте. Я вспомнил все отели, где когда-либо бывал: Риц, Савой, Карлтон, Клеридж, Гровенор, еще несколько более тихих, еще более роскошных, возле Олбини. Там обычно останавливался дядя Гектор. Все они были слишком дорогими. Кроме того, в них я рисковал встретить знакомых. Я решил обратиться к общедоступному и непогрешимому справочнику, к лондонскому полисмену. «Автобус до Блумсбери. Там вы найдете, что вам нужно. Рассел-сквер, Бетфорд-сквер, Британский музей в этих районах», — ответил страж закона на мой скромный вопрос о приличной и дешевой гостинице. Я послушался его совета и получил приличный обед, чистую постель, прекрасный завтрак за необычайно дешевую цену в одном из маленьких отелей напротив Британского музея. Этот отель пользовался заслуженной симпатией духовенства. Кроме паттеров, их жен и родственников, в нем, кажется, никто не жил. Молодая леди, сидевшая в вестибюле, восстановила мою веру в самого себя, пошатнувшуюся во время последних коммерческих переговоров, тем, что не высказала удивления по поводу отсутствия у меня багажа и не потребовала уплаты денег вперед. Может быть, она лучше различала людей, чем мой страшный противник из комиссионного магазина, а может быть, она была добрее или просто глупее его. Утром я первый раз в жизни мылся без губки после ночи, которую впервые проспал не в пижаме. Я чувствовал себя голым, без привычных запонок в манжетах и невероятно растрепанным, не причесав волосы с утра. Несмотря на скромность моих чаевых, слуги оказались вполне удовлетворенными и, видимо, простили мне отсутствие пижамы. Я с наслаждением побрился на Оксфорд-стрит и после этого пошел дальше, почти примиренный с жизнью. Мое путешествие в Париж было скучным и неприятным. Мне в то время казалось, что лучше было бы отказаться от еды и путешествовать в первом классе, нежели ехать третьим и есть 3 раза в день. В третьем классе мне казалось душно и тесно. Однако недалек был день, когда такой способ передвижения показался бы мне верхом роскоши. Я с облегчением вздохнул на палубе парохода в Кале. Морской ветер был много приятнее спертого воздуха моего купе. Мое настроение в это время было двойственным. Одна половина моего существа томилась по Изабель, в то время как другая дрожала от романтического восторга при мысли о предстоящих мне путешествиях и приключениях в таинственной Африке. В Кале, при виде французского часового в таможне, мой восторг дошел до предела. Мне прямо не верилось, что я тоже надену эту форму. Кепи, мешковатые красные штаны и длинный сюртук с полами, пристегнутыми назад. Насколько это привлекательнее и романтичнее английской военной формы, напоминающей гайд-парк и флирт с нянями, но отнюдь не пальмы, загадочные мавританские города и войну в пустыне. Чужое всегда кажется лучше своего, это неизбежно. На северном вокзале в Париже я еще сильнее испытал то же чувство одиночества и собственного ничтожества, что и по прибытии на вокзал Ватерлоо. Я смешался с шумной и веселой толпой, отнюдь не испытывая желания веселиться. Передо мной сразу встал вопрос об отеле. Я не имел ни малейшего понятия о том, как следует поступать для того, чтобы предложить свои услуги Французской Республике. Следовательно, мне нужна была комната и постель на время моих поисков. Мое знание парижских отелей ограничивалось самыми дорогими. Теперь они были для меня закрыты. Было маловероятно встретить там кого-либо из знакомых, однако эта возможность не была исключена. Мне следовало играть роль бежавшего преступника, старательно заметающего свои следы, поэтому мне ни в коем случае нельзя было появляться в таких местах, что подумали бы обо мне сыщики, если бы узнали. С другой стороны, я не хотел попасть в сомнительную дешевую гостиницу. Придя туда без багажа и будучи очевидным иностранцем, я мог возбудить подозрения хозяина и рисковал закончить свое пребывание разговором с любезным, но любознательным агентом французской полиции. Мне пришла в голову веселая мысль. Лучше начать с разговора с полицией. Вернувшись к вокзалу, я начал искать жандарма. Он стоял на небольшом островке посреди бурного течения улицы, молчаливой, непроницаемой и, видимо, угнетенной чувством своего огромного значения. Я перешел улицу и на лучшем своем французском языке, у меня была француженка-гувернантка, спросил его, не может ли он указать мне тихий, приличный отель. Не поворачивая головы или других частей своей массивной фигуры, он осмотрел меня с головы до ног и обратно. «Мсье англичанин», — определил он. Я подтвердил справедливость его догадки, удивляясь про себя, как он мог отличить меня от немца, шведа, датчанина, швейцарца, норвежца или голландца. «Отель «Нормандия», улица Делешель», — безапелляционно заявил он. «А как туда попасть, мсье?» — спросил я. «Извозчик», — ответил он быстро и сухо. Всевидящее око отвратилось от меня и углубилось в реку уличного движения. Внезапно поднялась рука в белой перчатке, и к нам подъехала пролетка, управляемая каким-то джентльменом в нескольких плащах с лицом, не похожим на лицо трезвенника. «Нормандия, рю де Лешель», — произнес жандарм, отдавая мне честь в ответ на мою благодарность. Я наслаждался улицами Парижа, в смешанном освещении заката и зажигаемого электричества, на сердце мое упало, когда пролетка остановилась перед небольшим, роскошно выглядевшим отелем. Ну, делать нечего, судьба направила меня сюда, и здесь я остановлюсь. Я постарался выглядеть беспечным, веселым, чтобы замаскировать отсутствие у меня багажа. Войдя в вестибюль и легкомысленно ответив на поклон солидного швейцара, я прошел прямо вглубь, минуя лестницу и дверь в ресторан. Впереди я увидел бюро гостиницы. Сидевшая за конторкой хорошенькая девушка бойко разговаривала на настоящем американском языке с настоящим американцем. Это было удачей. По-английски я сумею лучше изъясниться, нежели на своем педантичном и слишком осторожном французском языке. Стоя рядом, я старался выглядеть эксцентричным иностранцем, гуляющим без трости и перчаток, специально ради того, чтобы иметь возможность ходить с руками в карманах. Я ждал, пока этот сын Дальнего Запада с квадратными плечами, острым лицом, тупыми носками сапог и штанами-мешком громко разговаривал с девицей, улыбавшейся ему, и жевал великолепную жевательную резинку менгля или какое-либо другое не менее тягучее и не более съедобное вещество. Наконец он взял свой ключ и ушел. Тогда я повернулся к девице. «Так», — сказал я, — «значит, вы воспитывались в Балтиморе?» Мой голос звучал неподдельным восторгом. «Нет, дорогая, разве Балтимор не самое потрясающее место в мире? Ну, самые лучшие пироги, самые хорошенькие девушки в Америке». «Все лишнее», — ответила она. «Вы знаете Балтимору? Не может быть». «Знаю ли я Балтимор?» — воскликнул я. И из вполне понятных соображений ограничился этим восклицанием. «У вас здесь много англичан и американцев», — предположил я. «Отельное начальство имеет счастье держать в конторе такую очаровательную леди, как вы по-французски, наверное, говорите, как парижанка?» «Могу», — улыбнулась она. «Мы все говорим на добром американском языке. Конечно, здесь пасется куча наших и немало британцев. Лакеи помогают, когда их французский язык недостаточен для заказа сложного коктейля». Она засмеялась коротко, весело. «Блестяще», — сказал я. «Я хочу разбить здесь свой вигвам. Просто переночевать две ночи. У меня дома все вверх ногами. Я был недалек от истины. Кровать и завтрак. Есть пустое логово?» «Несомненно», — ответила моя прекрасная собеседница и, взглянув на доску, добавила: «Третий этаж, 18 франков. Если без завтрака, то 14 идет». Она сняла ключ и передала мне со словами: «222. Зеленый клоп из лифта проведет». «О, я без хлама», — заявил я и вынул из кармана все мое состояние, желая показать, что охотнее плачу вперед. «Чепуха», — сказала девица, — «и я понял, что внушаю доверие». В большой отельной книге я расписался «Смит», оставив мое имя Джон, чтобы иметь хоть что-нибудь неизменное в этом головокружительном и не совсем реальном мире. «Пожалуй, отправлюсь в мои владения», — сказал я с самой очаровательной улыбкой, повернулся и быстро пошел к лифту, надеясь, что она не пошлет швейцара за моим несуществующим сундуком. Мальчик из лифта провел меня к двери моей комнаты. Я вошел в нее и заперся. Чем меньше меня будут видеть внизу, тем меньше будет заметно отсутствие у меня багажа и вечернего костюма. Потом мне пришло в голову выйти и купить себе пижаму. Если я разложу ее на подушке и запру шкаф, то прислуга, когда придет стелить постель, сочтет, что все в порядке. Мне надо избегать отельного ресторана, где в моем пиджачном костюме я, несомненно, обращу на себя внимание всей этой разодетой по вечернему толпы. При известной осторожности можно было надеяться, что моя жизнь в ближайшее время не будет подвергаться непосредственной опасности. Я решил идти сразу за пижамой и заодно подкрепиться где-нибудь обедом за 2 франка и стаканом простого, вероятно, даже слишком простого красного вина. Помывшись в неудобном умывальнике, я спустился, сделал покупки и отлично поел в каком-то веселом кабачке, расположенном в конце улицы Риволи. Потом я вернулся в свою роскошно меблированную и неуютную комнату и стал ожидать появления горничной. Тут мне пришло в голову, что я мог бы запереться, и когда она постучит, крикнуть, что я раздет. Таким образом, она не заметит отсутствие у меня вещей. Однако утром мне все равно не удастся ее избежать, и тут пижама сослужит свою службу. Я не успел решить, стоит ли запираться, как вдруг дверь открылась, и в комнату влетела горничная. Она сразу бросилась к кровати, на лету извинившись. Трудно себе представить более стремительное существо, чем эта французская горничная. Она совсем не была похожа на свои изображения в романах и на сцене. У нее были грубые черты лица, светлые волосы, она была просто некрасиво одета. Завернув угол одеяла, она засунула под него мою пижаму и сразу исчезла. Когда я услышал, как она открыла дверь в соседнюю комнату, раньше, чем успела захлопнуться дверь в мою, я понял, что она слишком занята, чтобы размышлять о недостаточности моего гардероба, и сразу успокоился. Было слишком рано, чтобы идти спать. Оставаться без дела в этой неприятной комнате я не мог, поэтому спустился вниз, прошел в курительную комнату, спрятался в углу за старым номером иллюстрированного журнала. Я сидел и думал об Изабель, о Брэндон Аббасе и о моих братьях. Что-то будет завтра. Если я не узнаю, как завербоваться в иностранный легион, то будет плохо. Необходимо завтра же выяснить этот вопрос. Если бы я был не одним из действующих лиц во всей этой истории, а ее автором, я заставил бы прийти в эту комнату того самого молодого французского офицера, который своими рассказами привел меня сюда. Я встал бы и, подойдя к нему, сказал бы следующее: «Господин капитан меня, вероятно, не узнает». «Помилуй бог», — сказал бы он, — «ведь вы молодой англичанин из Брэндона Басса». Тогда я рассказал бы ему, что хочу служить под французскими знаменами идти по его стопам, добиться славы, служа его великой родине и так далее. «Идите со мной, и все будет в порядке», — сказал бы он. К сожалению, он не пришел. Сидевшие в курительной комнате люди мало-помалу расходились. Чувствуя непреодолимое желание зевать, я встал и нехотя пошел к себе. Засыпая, я старался вспомнить фамилию этого французского офицера и не мог. Следующий день был воскресеньем, и я провел его тоскливо, слоняясь из своей комнаты в курительную и обратно. В понедельник утром после неудовлетворительной ванны и не более удовлетворительного завтрака я пошел к парикмахеру. Я сидел в кресле с намыленным лицом и сердцем, успокоенным приятностью его обращения, как вдруг мне пришла в голову удачная мысль. «Имеете ли вы понятие об Алжире?» — спросил я его. «Ни малейшего, мсье», — ответил он. «Может быть, мсье собирается туда поехать?» «Надеюсь», — ответил я. «Великолепная колония в вашей великой стране». «Да, мсье, конечно, прав. Превосходное достижение, самая образцовая колония в мире. К тому же она все время растет благодаря великолепному мирному продвижению на юг и в Марокко. Я слыхал, что это мирное продвижение делается главным образом при помощи штыков иностранного легиона», — сказал я. Француз улыбнулся, пожал плечами. «А, всякая немецкая сволочь, а, впрочем, иногда они бывают полезны. А как вы их набираете?» — спросил я. «А очень просто. Они записываются волонтерами, как и все прочие, в главном вербовочном бюро французской армии на улице Святого Доминика. Там их упаковывают и отсылают пачками в Африку». «Я думал, что у вас обязательная воинская повинность», — сказал я. «Зачем же тогда нужны вербовочные бюро?» Мой любезный друг пространно объяснил мне, что каждый француз может отслужить свой срок, не дожидаясь призыва. Иногда это удобнее из деловых соображений. Для этого и существует вербовочное бюро. Но в иностранный легион ни один француз не имеет права поступить, не отбыв своей воинской повинности. Я дал ему говорить, сколько ему хотелось. Про себя я все время твердил адрес: улицы Святого Доминика. «Улица Святого Доминика», — сказал я кучеру, стоявшей перед парикмахерской пролетки, и мы поехали. Наем извозчика, конечно, был роскошью, но необходимой роскошью. Я не мог терять времени на поиски незнакомой улицы в этом огромном городе. Я опять наслаждался Парижем с пролетки. На этот раз мое настроение было приподнятым, я чувствовал близость авантюры. По-видимому, мы ехали по военной части Парижа. На одном из домов была надпись «Военное училище». Дальше мы встретились с кавалерийскими казармами. На тротуарах появилось огромное количество военных в форме, и сердце мое билось все чаще и чаще. Наконец пролетка свернула с бульвара инвалидов на улицу Святого Доминика, и кучер вопросительно взглянул на меня через плечо. Я решил, что лучше будет рассчитаться с ним на углу и дальше идти пешком. Едва ли принято приезжать наниматься в иностранные регионные извозчики. Кроме того, кучеру не следовало знать, куда я еду. Улица Святого Доминика выглядела неприятно. Она была слишком узкой, мрачной. Идя по ней, я быстро нашел то, что искал. Над дверью низкого грязного дома была надпись с синими буквами «Вербовочное бюро», пониже вторая надпись «Запись волонтеров». Итак, я достиг цели. Здесь я добровольно запишусь волонтером. Может быть, путь отсюда приведет меня не к славе, а к могиле. Тогда его конец будет похож на начало. Я редко видел более мрачный дом, чем это маленькое казенное здание. Я открыл ржавую железную калитку, издавшую резкий предостерегающий крик, пересек кладбищенского вида садик и вошел в низкий темный коридор. Здесь не было надписи, предлагающей входящему оставить всякую надежду за дверьми, но мое настроение сильно упало от смешанного запаха карболки, светильного газа и сырости. На стене был большой плакат, призывающий во имя свободы, равенства и братства записываться в иностранный легион. Желающему, если он был от 18 до 40 лет, обещалось жалование размером в полпенса в день и предлагалось подписать контракт на 5 лет. В этом предложении, по-моему, было не слишком много свободы, еще меньше равенства или братства. С другой стороны, запись была добровольной, кому не нравится, может не идти. Обмана никакого не было, по крайней мере, в плакате. Я еще раз внимательно прочел плакат, надеясь, что кто-нибудь придет и заговорит со мной, нарушив тем самым мрачное молчание. Никто не появился. Тогда я рискнул пойти дальше. В стене следующей комнаты я увидел окошко, вроде окошка железнодорожной кассы. Над окошком была надпись «Запись волонтеров». Я взглянул в это окошко и увидел величественную фигуру в военной форме. Она сидела за столиком и с сосредоточенным видом писала. Судя по двум золотым полосам на рукаве, я решил, что это какой-нибудь унтер-офицер. Он не обращал на меня никакого внимания. Я кашлянул мягко и вкрадчиво. Затем кашлянул настойчивее. После этого я кашлянул укоризненно, грустно, внушительно, нежно, повелительно, приятно, с надеждой, безнадежно и с отчаянием. Но все это было безрезультатно. По-видимому, путь к славе нельзя открыть кашлем. «Господин капитан», — пробормотал я. Он поднял голову. Он больше нравился мне с опущенной головой. «У мсье, кажется, горло не в порядке», — заметил он. «У мсье уши», — ответил я, — «с неразумием юности». «Что угодно, мсье», — резко спросил он. «Я хочу записаться в иностранный легион», — ответил я. Он улыбнулся. «Так», — заметил он, — «вероятно, мсье там тоже будет развлекаться за счет сержант-мажоров». «Неужели мсье всего лишь сержант-мажор?» — невинно спросил я. «Всего лишь», — ответил он. «Но позвольте вам заметить, милостивый государь, что сержант-мажор является самым важным лицом во французской армии. Неужели?» — спросил я. Вскоре мне пришлось узнать, что он совершенно прав. «Будьте любезны подождать у этой двери», — попросил меня сержант-мажор. На двери было написано «Комендант», и в голосе сержанта слышалась другая, невысказанная вслух фраза. «Подождите, мой друг, пока не запишитесь, тогда мы посмотрим». Я ждал. Ждал, вероятно, больше часа. Как раз когда я надумал снова подойти к окошечку кассы, дверь открылась, и в ней появился мой друг или не друг. «Будьте любезны войти», — сказал он, и я неизвестно почему вспомнил детские стишки о любезном пауке и доверчивой мухе. В большой и пустой комнате я встретил не паука, а французского джентльмена самого лучшего типа. Это был красивый блондин, одетый в плотно сидевший на нем черный китель и широкие красные брюки с черными лампасами. Его манжеты были разукрашены золотым и серебряным шитьем, и на рукаве его красовалось 5 золотых нашивок полковника. «Рекрут для легиона, господин полковник», — сказал сержант-мажор, вытянувшись в струнку. Полковник взглянул на меня и в ответ на мой поклон встал из-за стола и протянул мне руку с очаровательной улыбкой. «Английские полковники не так приветствуют своих рекрутов», — подумал я. «Вы тоже хотите в легион?» — спросил он, пожимая мне руку. «Похоже на то, что Англия начала экспортировать лучшую свою молодежь. Обычно я здесь встречаю мало англичан, но на этой неделе вы уже третий». Сердце мое чуть не выскочило от радости. «Похоже на меня, господин полковник?» — спросил я. «До кончиков ногтей», — ответил он. «Может, это случайно ваши братья?» «Нет, я не задаю никаких нескромных вопросов. Я испытывал такой же прилив счастья, как когда целовал Изабель». «Да, господин полковник», — ответил я. «Я хочу стать французским солдатом». «Знаете ли вы, на что вы идете?» — спросил он. «Я читал плакат у дверей», — ответил я. «Там не все написано в этом плакате», — улыбнулся он. «Жизнь в легионе очень тяжелая. Я никому не посоветую туда идти, если только он не чувствует себя врожденным солдатом». Это было не похоже на паука и муху. Или, может быть, это была совершенно новая порода пауков? «Я слышал кое-что о жизни в Сахаре от одного офицера Спаги, которого я знал когда-то», — сказал я. Полковник снова улыбнулся. «Вы не будете офицером Спаги, дитя мое», — сказал он. «Не будете даже офицером легиона, разве что после долгих и тяжелых лет службы в рядах унтер-офицеров». «Ну, приходится начинать снизу», — сказал я. «Ладно», — ответил он. «Тогда я вам прочту условия». По-видимому, он знал эти условия наизусть, потому что, читая, смотрел не на бумажку, а на меня. «Добровольное обязательство служить в иностранном легионе принимается на 5-летний срок службы в Алжире или какой-либо другой колонии Французской республики с жалованием в размере 5 сантимов в день. По истечении 5 лет легионер может вновь записаться на такой же срок и по истечении 10 лет в третий раз записаться опять на 5 лет. После 15 лет службы легионер получает право на пенсию, размер которой колеблется в зависимости от достигнутого им звания. Иностранец после 5-летней службы в легионе может требовать принятия его во французское гражданство». «Вам все понятно, друг мой?» «Да, господин полковник». «Имейте в виду, что слово «служба» в легионе понимается несколько иначе, чем обычно», — продолжал он. «Это не всегда чисто солдатская служба. Я не утверждаю также, что многие легионеры доживают до пенсии». «Я не думаю о пенсии, господин полковник», — сказал я. «Меня не очень интересует жалование. Я иду в легион из-за желания испытать жизнь солдата ради стычек и приключений». «Ну, этого вам в легионе хватит», — усмехнулся полковник. «Легион — прекрасная военная школа. Хорошему солдату там всегда есть возможность выдвинуться. Несколько наших лучших генералов служили офицерами в легионе, и многие из самых блестящих офицеров легиона начинали свою службу в нем простыми рядовыми. Если вы были офицером у себя на родине и можете доказать это, то вы будете приняты унтер-офицером, минуя положение рядового. Примите меня рядовым, господин полковник», — попросил я. «Сперва мы посмотрим, что скажет о вас доктор», — ответил он. «Впрочем, я не думаю, чтобы он стал чинить нам с вами препятствия». Он улыбнулся и достал из стола отпечатанный бланк анкеты. «Ваше имя?» — спросил я. «Джон Смит», — ответил я. «Возраст?» «21 год. Для верности я прибавил год. Национальность? Англичанин?» «Да, господин полковник». «Отлично. Если вы пройдете через медицинский осмотр, то мы с вами увидимся». Кивнув сержанту-мажору, полковник возвратился к своему писанию. Сержант открыл дверь и с той же величественной любезностью пригласил меня следовать за ним. Он привел меня в комнату, где уже сидело несколько человек, по-видимому, также рекрутов иностранного легиона. Я мельком увидел их лица. Это были люди из бедных классов. Двое из них, беловолосые и тяжелые, должно быть, были немцами. Сержант-мажор провел меня дальше, в маленькую каморку. «Соблаговолите снять с себя все ваше платье», — сказал сержант и запер меня в каморке. Это было неприятно, но неизбежно. Я разделся, и сразу же открылась дверь с другой стороны каморки. Меня позвали на осмотр. Врач был низенький и слишком откормленный. Из-под его белого балахона выглядывали неизбежные красные штаны французской армии. Он мне не понравился. Покончив с моим бренным телом, он велел мне убрать его назад в каморку и надеть на него все, что полагается, возможно, скорее убрать его подальше. Я охотно исполнил его приказание, и сержант-мажор отвел меня обратно к полковнику. «Так, дитя мое», — улыбнулся полковник, — «значит, вы приняты». «Разрешите мне сразу записаться», — попросил я. «Нет-нет», — ответил он, — «сперва вы пойдете домой и подумаете над этим как следует, потом ляжьте спать. Если до завтрашнего дня вы не измените вашего решения, мы с вами увидимся, и я вас завербую. Подумайте хорошенько, это очень серьезное дело. Имейте в виду, что вы еще не подписали контракта и не приняли на себя никакого обязательства. Вы можете поступать как вам угодно, но вы должны хорошенько все обдумать». Я искренне поблагодарил его и вышел. Я думал, что все французские офицеры, которых я встречу, будут такими же джентльменами, как этот. Мои надежды, однако, не оправдались. «Я искренне надеюсь, что мсье вернется», — сказал в коридоре сержант-мажор. Я поблагодарил его и заверил в том, что он не ошибается. Он улыбнулся, и его улыбка показалась мне насмешливой.